Глава 36. «Мэр послал меня в Питер убить одного из них», — признался Андрей. Мое лицо расслабилось, так подействовала откровенность. Андрей начал говорить, а я слушала. Но чем больше он рассказывал, тем меньше мне нравилась эта история. В Питер они поехали вместе с Касьяновым. Оба были на подхвате у бывшего мэра. Оба молодые и от этого смелые. Ничего не боялись, как он пояснил. «Я тогда пожирателя ни разу не видел». Андрей улыбнулся, словно вспомнил шутку. Он смеялся над собой. «Мне сказали, я поехал. Ума еще не было». В Питере к ним присоединились остальные. Касьянов отвечал за слежку. Несколько месяцев отслеживали маршрут, выясняли детали. Или собирались с духом. Андрей сказал, пожиратели живут поодиночке. Они не социальные, как прочие вампиры. Вот и этот жил один. «А за что вы его убили?» – спросила я. Андрей нахмурился, словно я сморозила глупость. Глаз уже выглядел лучше, но вблизи и на свету еще было видно, что зрачок поврежден. Зато царапины на виске побледнели и подсохли, а губы почти зажили. «Хороший вопрос, Кармен», — пробормотал он. «А был нужен повод? Ты еще не поняла? Видишь одного — убей, пока сам жив». О каких деньгах шла речь? Сначала о них упомянул Олег в записке, потом сам Десмодов. Я хотела знать. Андрей поморщился, словно начиналась его нелюбимая часть истории. «О деньгах никто не знал», — признался он. Олег кое-что выяснил, пока за ним следил. Несмотря на жизнь одиночки, где-то через месяц к пожирателю приехал гость, такой же породы. «Олег пришел, говорит, там второй». Андрей замолчал, будто вспоминая. «В общем, деньги он привез. Много». Он поднял глаза. «Мы решили о них не говорить. Понимаешь, остальных мы не знали. Отсюда только мы с Олегом были. Какое нам дело до чужаков?» Визитер пробыл недолго и тем же вечером уехал. Дальше ничего подозрительного не происходило, и Андрей с Олегом убедились, что поступают верно. Ни о деньгах, ни о той встрече они никому не сказали. «Тебе же всегда было плевать на деньги, Андрей», — заметила я. «Кто тебе сказал, что всегда? Тогда их у меня не очень-то и много было. Я кто был? Никто. А деньги в молодости и нужны больше всего. Что, не так?» Жил пожиратель на отшибе. Когда они решились и пришли за ним, то столкнулись немного не с той силой, которую ожидали. Живучий он оказался, Кармен. Всех убил. Олегу повезло. Его в доме не было, караулил на улице. А меня потрепало сильно. «Как же вы с ним справились?» – нахмурилась я. «Я его убил». Андрей больше ничего не добавил, словно это все объясняло. Только не мне. «Как?» – требовательно спросила я. Он долго молчал, словно припоминал детали. Но я точно знала, такое не забудешь. Все ликвидации, совершенные мной, я помню до мелочей. «Застрелил», – сообщил Андрей. Вырубила его, потом добил. Я не смогла справиться с выражением лица, открыла рот, а лоб наморщился сам собой, когда я представила это. «В общем, Кармен», — продолжил он, как ни в чем не бывало. «Вроде как наш косяк с Олегом был. Про второго-то мы никому не сказали. Вышел я к Олегу, говорю, валить надо. Там мы и разбежались. Я домой вернулся. Он вроде в Москве какое-то время жил. Деньги так и не смогли забрать. Не до того было». «И что дальше?» «Ничего. Вернулся, залег на дно. Никто нас с Олегом не искал». «А кто должен был искать?» «Кто угодно. Тот, кто привез деньги. Мэр Питера. Все заглохло, в общем. Но я тебе клянусь, не было там никакой невесты. Не знаю, как Десмодов узнал про тот случай. Правда, не знаю». Я спрыгнула со стола, вернувшись от объятий, Мне нужно было переварить информацию. И что еще случилось в ту ночь? Я остановилась у окна. За домом начинался пустырь, заваленный строительным мусором. Но за ним была оживленная трасса. Я отвлеченно смотрела на проезжающие машины. «В смысле?» — спросил за спиной Андрей. «Почему ты перестал стареть?» «Прости, это мое дело. Я не скажу». «Мы договаривались. Об этом нет», — твердо сказал он. «И если тебе это не нравится, ничем помочь не могу». Я повернулась, глядя поверх плеча. Андрей стоял на том же месте, сложив на груди руки. Уверенная поза. Точно не скажет. «А когда ты вернулся из Питера, что было дальше?» «О чем ты?» — нахмурился он. «Я так поняла, речь о твоей молодости. Мэром ты тогда не был. А когда стал? И как?» «Слишком много вопросов», — пробормотал он. «Ничего не происходило. Я как служил ему, так все и осталось». «И как ты ему служил?» На ум сразу пришли плохие мысли. «Хорошую службу мэром не служат». «Не могу поверить», — усмехнулся он. «Это что, неодобрение? Я хоть раз осудил тебя за что-то? Хоть раз?» Я молчала и просто смотрела на него. Не в глаза, а мимо. «Перестань! Ничего плохого я не делал!» «Черт тебя дери, Кармен!» — зарычал он. «Не заставляй меня оправдываться!» «Я и не заставляю. И так знаю, что в его прошлом много нехорошего. Убийство, кто знает, что еще. У вампиров, приближенных к власти, редко бывает иначе. Ни одного такого случая не помню. Надеюсь, он хотя бы не убивал за деньги. А, кого я обманываю?» «Кармен, хватит! Ну да, я не поймальчиком был. Ну и что? Ты плохо нас понимаешь», — припечатал он. «Мы же дрались до смерти, Яна. Как сейчас твой Эмиль всех ложит. Молодые, кровь горячая. Всех, кого помню, уже нет в живых». «Не продолжай», — попросила я. «Не умел я тогда своей силой пользоваться», — разозлился он. «Не знал, что с ней делать. Мозги она мне свернула. А потом надоело жить по чужой указке, и я занял свое место». Раньше я об этом не думала. Знала, что он устал от власти и ушел. Но ведь что-то побудило его занять место мэра. Оказалось, это было чувство превосходства. Когда ты сильнее всех, такое случается. Только что-то в этой истории не склеивалось. Но я устала от разговора, злости Андрея. Мне не хотелось продолжать. Я слабо улыбнулась, предлагая свернуть тему. И Андрей расслабился. «Последний вопрос, и я отстану». Мне не хотелось, чтобы он решил, что я просто усыпляла бдительность, но и сдержаться не смогла. «А почему в Питер послали именно вас с Олегом?» Андрей беспечно пожал плечами. «Потому что мы были шестерками, Кармен. Это я не знал, с чем мы столкнемся, а мэр был в курсе. Думаю, он послал тех, кого не жалко. Только я не сразу это понял». «Ты не шестерка», — ответила я. «Андрей, мне надо отдохнуть. День сегодня кошмарный. Ты не против, если я посплю?» Уже засыпая рядом с ним, я думала об этой истории. Он называл себя шестеркой. Значит, до поездки в Питер этой силы у него не было. И вечную молодость он прибрал к рукам тогда же. Он не сказал, в чем причина. Но уже догадываюсь. Из-за Эмиля, который должен был умереть, и того видео. Скорее всего, Андрей попробовал кровь пожирателя. Вернее, Эмиль только лишь попробовал. Андрей, чтобы эффект сохранялся годы, должен был осушить его до последней капли. Только как смог это сделать? Я ворочалась, то убеждая себя в этой версии, то разувериваясь в ней. Не знаю, как ее проверить. Андрей не расскажет, а больше спросить не у кого. Разве что у Эмиля. Но тогда его надо навестить и задать ряд вопросов, которые покажутся ему странными. Но больше всего меня волновало даже не это. Андрей так долго не стареет. Что же получается? Если мы будем вместе, он останется молодым через годы, а я нет?